Глава 19. Айрин. Непропорционально длинное изогнутое тело, как у змеи, темно-фиолетового цвета, крохотные лапки в количестве 8 штук, плоская морда с рогами, длинными острыми ушами и оскалившейся пастью, из которой торчали белые клыки, раскосые красные глаза и тихое утробное рычание. На нас двигался сумеречный кошмар. «Высшая тварь бездны!» «Не двигайся!» — запоздало предупредил меня Питер. «Совершенно бессмысленный приказ. Если бы даже хотела, то не смогла бы сейчас сдвинуться с места. Тело сковало от ужаса и страха». «Теперь слушай меня очень внимательно», — тихо продолжил мужчина. Я лишь судорожно сглотнула, не сводя глаз с монстра, который сделал шаг к нам навстречу и плотоядно облизнулся двумя языками. Я ведь и забыла, что у него их два. А еще на кончике хвоста есть жало с ядом, одна капля которого убивает мгновенно. «По моей команде ты призываешь силу и улетаешь отсюда сразу же, не оглядываясь. Повозку не трогай, она слишком медленная. Как окажешься наверху, призывай Эфри, садись верхом и лети к башне. Расскажи им все, предупреди». «А ты?» — прошептала беспомощно. «Со мной все будет хорошо. Я задержу тварь, справлюсь». «Ты лжешь», — выдохнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не сбежать. «Я справлюсь», — упрямо повторил Питер. «А ты уходишь на счет три». «Стой, не выйдет». Мягко ступая по песку, из-за угла не спеша, вышли еще два монстра. Одного он, может, и мог бы отвлечь, но не троих. Мой побег обречен на провал. Я все понимала, а бывший жених все еще отказывался признавать. «Питер». «Я отвлеку их, смогу, а ты уходишь». «Не получится». «Верь мне, Айрин, верь и уходи», — упрямо повторил он. Две твари подошли к третьей и теперь, не мигая, смотрели на нас. И в этих красных глазах я читала приговор для нас. «Нет», — произнесла я едва слышно. «Айрин!» Питер зарычал от бессилия. Представляю, как он хотел сейчас схватить меня за плечи и встряхнуть. Но нельзя, любое резкое движение может спровоцировать этих созданий. Тогда у нас не будет даже крохотного шанса на спасение. «Я тебя не брошу». «Не сходи с ума, на счет три. Я останусь. Мне не уйти. Неизвестно, сколько еще их здесь прячется. А так у нас будет хоть какой-то шанс продержаться до прихода помощи». «Они не придут, не успеют». «Придут!» — уверенно произнесла я. «Конор, ты же должен чувствовать. Должен. Раз привязал к себе, помоги. Успей. Опять». «Тогда ты встаешь у меня за спиной», — заявил Питер, — «и не будешь высовываться». «Ты же не думаешь, что я стану следовать твоему приказу?» — нервно усмехнулась в ответ. От неподвижного стояния на одном месте затекло все тело, болезненно заныли мышцы. И сдерживать себя становилось все труднее. Еще немного и не выдержу. «Это приказ!» «А я не твоя подчиненная, Питер. Запомни это. Приказом я не подчиняюсь. Значит, на счет три. Айрин, 3, 2, 1!» Эфри давно уже была наготове и огненной стрелой впилась в сердце, заставив выгнуться и судорожно вздохнуть. Весь мир будто замер на мгновение. Застыли и монстры, с ревом бросившиеся вперед, неподвижно стоял Питер, обращение которого началось одновременно с моим. «Больно. Опять». Только на этот раз боль была благом. Она отрезвила, заставила взять себя в руки, стиснуть зубы и приготовиться к бою. Она исчезла так же быстро, как и появилась, уступив место теплу и жару. «Эфри, я вновь чувствовала ее. Пегас выручила мне не только крылья, но и создала защитные доспехи, которые могли хоть немного, но защитить меня от яда тварей бездны. Взлетев под потолок, я увернулась от одной из них и, коснувшись купола, быстро прошептала древнее заклинание. Когда я опустилась на землю, в моих руках уже горели огненные клинки. «А вот теперь повоюем!» Активировав щит, я сразу же бросилась на ближайшую тварь. Это не безмозглые бабочки и птички, которые были созданы лишь для того, чтобы открыть трещину и расширить ее для более мощной силы. Нет, сумеречный кошмар был одним из высших тварей. Он мог думать, анализировать и погибать от рук какой-то девчонки не собирался. Уклонившись в сторону, монстр попытался достать меня одной из лап с острыми когтями. Теперь пришла моя очередь уворачиваться и уходить в оборону, надеясь, что щит сможет устоять под градом ударов. Питер взял на себя два создания, чем значительно облегчил мне жизнь. Следить за ним не было ни сил, ни возможностей, но я слышала его тихие проклятия, звон ударов и знала, что он жив. Уже этого было достаточно. Больше атаковать мне не позволили. Как-то незаметно существо загнало меня в угол, где единственное, что я могла делать, это отбиваться и стараться не умереть, каждые пару минут подпитывая щиты. Еще немного, и сил не останется. В какой-то момент пришлось отказаться от клинков. Какой в них толк, когда ударить мне все равно не дают, а магии они забирают много. «Держись!» — крикнул Питер. Судя по звукам, он пытался пробиться ко мне. Вот только твари не давали, старательно отсекая нас друг от друга. Что ж, прав был Питер и все остальные. Воительница из меня никакая. «Коннор, ну где же ты?» Не прошло и пары секунд, как пещера вся вдруг задрожала. Существа застыли, принюхиваясь, и внезапно стали отступать, злобно шипя, искались на потолок. «Что происходит?» — крикнула я. «К стене! Прижмись к стене!» — отозвался Питер. Я тут же выполнила его приказ и ахнула, когда потолок вдруг с грохотом обвалился, осыпаясь на пол огромными камнями. Когда пыль и песок рассеялись, перед нами застыли четыре фигуры, облаченные в тяжелые темные доспехи. В одной из них я безошибочно узнала Конора. «Жива?» — спросил он, не делая попыток подойти. «Да». «Мел, отправляйся с ней наверх». «Но...» — попыталась возразить самая маленькая фигурка. «Немедленно и оставайся там». «Их слишком много. Вы одни не справитесь». «Вот именно. Быстро наверх. Когда Лирин немного придет в себя и восстановится, доставишь ее в башню». «Ты не посмеешь прогнать меня, Конор?» — прорычала девушка. «Еще как посмею. Это приказ». Конор повернулся к Питеру. «Сражаться можешь?» «Как всегда», — усмехнулся тот, стирая пот с лица. Мужчина легкой походкой не спеша подошел к темным, сжимая меч в руке. На мгновение наши взгляды встретились. «Наверх, Рин! Сейчас же!» — приказал Питер. На этот раз я спорить не стала. Мелисса подлетела ко мне и крепко схватила за руку. «Держись!» Мы взлетели. Оглянувшись, я успела заметить, как четырех мужчин окружает целая толпа созданий бездны. Ни один монстр, ни два и ни десять. Их было гораздо больше. Питер прав. Мы проморгали прорыв и позволили им поселиться у нас под носом. И только боги знают, чем это может нам грозить. Всего пара секунд, и мы оказались наверху. Мелисса тут же отпустила меня, и я свалилась на колени, упираясь ладонями в песок. «У тебя минута на восстановление», — резко произнесла девушка, подходя к обрыву и пытаясь всмотреться в то, что происходило внизу. «Потом вызываешь своего летающего пони и летим». «Иди к ним», — прохрипела я, тяжело дыша. Тишина. «Ты слышала меня?» Продолжая опираться на руки, я повернула голову и взглянула на темную. «Иди к ним!» «У меня приказ», — отрывисто произнесла Мелисса, даже не повернувшись. «Доставить тебя в башню, и я его выполню». «Нет». Девушка дернулась и посмотрела с такой ненавистью, что холодок прошелся по позвоночнику. «Все, твоя минута истекла, пора. Вызывай своего Пегаса». Я бы поспорила с этим утверждением. По моим ощущениям, всего секунд 20 прошло, но никак не минута. И сдаваться я тоже не собиралась. Я сама доберусь. Возвращайся к ним, они не справятся. Думаешь, я не хочу? Девушка бросилась ко мне. Мне даже показалось, что еще немного, и она набросится на меня с кулаками, но обошлось. Мел застыла в полуметре, тяжело дыша, сжимая и разжимая кулаки. «Я хочу, но есть приказ! В бездну приказ!» Я тоже закричала. С трудом заставила себя подняться, чувствуя, как от пережитого напряжения болит все тело. Но я все равно упрямо стояла, покачиваясь на ослабевших ногах. «Ты не понимаешь? Я обязана его выполнить!» «А то что? Что будет, если ты этого не сделаешь?» Я замерла, переводя дыхание, и снова заговорила. «Ты понимаешь, что если не поможешь им, то отвечать уже будет не перед кем?» Мелисса несколько секунд смотрела на меня, потом тихо спросила. «Зачем тебе это? Разве ваш глава не мечтает о таком исходе, чтобы Коннор погиб?» Ответ нашелся сразу. «Я не глава, и я не желаю твоему брату смерти». И пусть до этого 5 лет меня растили и воспитывали как убийцу наследника Хоторнов, взращивая ненависть до предела, сейчас я отчетливо поняла, что теперь не смогу его убить. Даже под угрозой собственной гибели не буду этого делать. «Сама справишься?» — с сомнением переспросила Мелисса. «Да, давай. Спаси их. Его!» Девушка кивнула, отступила на край и камнем упала вниз. Только после этого я смогла нормально вздохнуть и снова опуститься на землю. Надо было вызвать Эфри и отправиться в башню, но я не спешила. Не могла уйти, оставаясь в неведении. Это самое страшное — не знать, что с ними, жив ли он. Поэтому я не нашла ничего лучше, кроме того, как упасть на спину, раскинуть руки и закрыть глаза, жмурясь от яркого солнца. Как такое могло произойти? Как мы прозевали прорыв и не заметили, что эти твари впервые за 100 лет прорвались в наш мир и затаились в ожидании удара? Это, кстати, тоже было нетипично для них. Почему они сразу не напали, как делали всегда? Почему так долго прятались? Какая у них была цель? Неужели мы с Питером своим появлением смешали им все карты, заставив выдать себя? Чем больше я лежала, тем больше вопросов возникало. Жаль только, что ответов на них не было и нет. Так долго продолжаться не могло. Солнце нещадно палило, и уже начала болеть кожа на лице. Еще немного так полежу и получу себе ожоги. А я, как ни старалась, ничего расслышать не смогла. Что происходило там внизу, было скрыто. С трудом сев, я тяжело вздохнула. Понадобилась еще минута, чтобы заставить себя встать и взглянуть на безоблачное небо. Прорыв. А с чего я вообще решила, что его больше нет? То, что его сейчас не видно, ничего не значит. Мы же как-то прозевали его появление. А что если... если он сейчас над нами? Размяв крылья, я поднялась вверх к самому куполу. Если снизу ничего не видно, то, может, сверху получится разглядеть дыру. Застыв в воздухе, а тут было еще жарче, чем внизу, я принялась вглядываться в купол. Даже магическое зрение усилило. «Должно же что-то быть», — пробормотала едва слышно и направилась немного дальше. Я не чувствовала дыры, что само по себе было странным, но все равно знала, что она где-то недалеко. Надо лишь постараться ее найти. Еще немного вперед, а потом еще. Я так забылась, что уже давно летала над каньоном, не думая о безопасности. В какой-то момент я совсем отчаялась. С чего вообще решила, что трещина есть? Это все глупости, мои фантазии. Я уже хотела отправиться в башню, как вдруг услышала ее. Не почувствовала, не ощутила, а именно услышала. Это было похоже на легкий перелив колокольчиков, который потревожил слишком резкий порыв ветра. Вот только колокольчиков здесь точно не было. Эфри встрепенулась, напоминая об осторожности. «Все хорошо, я только посмотрю», — прошептал едва слышно, призывая один из огненных клинков. Им и полоснуло по своей ладони. Только я это сделала, как на меня сразу же набросилась тварь. Это произошло так неожиданно, что я даже защиту поставить не успела. Просто рефлекторно выставила кинжал перед собой, и это неожиданно сработало. Создание, которое отдаленно напоминало мартышку, только с острыми зубами, четырьмя ушами и выпуклыми красными глазами, налетело на клинок, как гусеница на булавку. Я радоваться не спешила. Тварь явно была высшей, а для нее клинок, пусть и огненный, еще не смертный приговор. Уверена, что она даже в таком состоянии способна убить меня. Поэтому я и начала плести заклинание свободной рукой, пытаясь сделать так, чтобы мартышка до меня не достала своими острыми когтями. Сделать это было сложно, потому что тварь не только дергалась и брыкалась, но еще и громко верещала, брызгая слюной. «Замолчи же ты!» — рявкнула я, когда очередное заклинание рассыпалось в моей руке в прах. Еще и рукой, которая к тому же и кровоточила, взмахнула от бессилия и злости. Но мартышка внезапно замолчала, начала как-то странно съеживаться и вдруг вспыхнула пламенем, моментально превращаясь в пепел, который тут же унес ветер. И как это понимать? Такого раньше никогда не было. Да, твари превращались в пепел, но никогда это не сопровождалось огнем. Я ждала подвоха, но его не было. Мартышка действительно погибла. Зато я смогла рассмотреть трещину в куполе, и она действительно была и довольно большая. Что немаловажно, создание бездны как-то смогли ее замаскировать. Если не знать, что и где искать, то легко можно было пропустить. Не теряя времени даром, я прижала окровавленную ладонь к краю трещины и уже открыла рот, чтобы произнести нужные слова, как дальше начало происходить нечто совсем невероятное. Прямо у меня на глазах, без лишних мучений, заклинаний и страданий, дыра засияла голубым цветом и быстро закрылась сама собой. «Может, я сплю?» — пробормотала едва слышно, глядя сначала на свою ладонь, потом на купол. Я его даже потрогала для убедительности. Вдруг это очередная попытка замаскировать прореху в защите. Я уйду, и она снова появится. Но купол был как новенький, ни следа повреждения, и мне даже показалось, что он стал крепче. Ничего не понимаю. Эфри тоже молчала. Я еще раз осмотрелась и нашла новую трещину. Она была совсем маленькая и, судя по всему, свежая. Она исчезла еще быстрее, стоило только коснуться ее рукой. Даже говорить ничего не пришлось. Раньше я такими способностями не обладала. Неужели это Хоторн как-то повлиял на них? Но как? Что он сделал? И знает ли он о последствиях? Больше дыр не было, защита сияла мягким, ровным светом. Довольная, я начала спускаться к повозке, когда увидела своих спасителей, которые медленно поднимались с каньона. Четверо несли пятого, который, судя по всему, был тяжело ранен. «Конор!»